Глава 6. Пятница. Утро. От лица Карины. Начальница. Сегодня я, как ни странно, не опоздала, а наоборот приехала на 10 минут раньше. Во-первых, нужно подавать пример, а во-вторых, меня разбирало любопытство, что же вчера наследили наши красотки. И, кстати, какое впечатление на них произвел Соколовский. Только открыв дверь в салон, я услышала голоса. «Даже не мечтай!» – кричала Ирина. «Он мой!» «Ха! Придумала тоже!» – усмехнулась Аня. «Я его первой обнаружила, так что забила еще с самого утра!» «Вы вдвоем в пролете?» – вставила Оля. «Не в его вкусе!» Посмотрела на себя в зеркало, поправила прическу. Так как я последнее его видела, то он запал на меня. Троица стояла возле своих рабочих мест и прикрикивалась. Ира махала руками, Аня зачем-то взяла лак для волос, а Ольга – ножницы. Остальные девчонки молча наблюдали за происходящим, попивая из своих кружек кто чай, а кто кофе. Одна баба Зина мыла полы, периодически заставляя всех поднимать ноги, чтобы не мешали. «Отойди, свиристелка!» – пихнула наша старушенция Анюту, продолжая возить тряпкой со шваброй. «Раскудахтались тут, ну, как куры в брачный период!» «Я вообще-то за него замуж собралась», — сказала Аня обиженным тоном, глядя на бабу Зину, но не рискнув вступить с ней в перепалку. «Еще чего!» — Ира повернулась к девушке лицом, правда, в тот же самый момент получила шваброй по ноге. «Аккуратнее!» «А ты не путайся под ногами!» Баба Зина даже не взглянула на нее, продолжая наводить порядок. Оля, глядя на все происходящее, отошла в сторону сама, дабы не попасть под раздачу. «Сказала же!» Ира снова обратилась к Ане. «Даже не мечтай! В ЗАГС он пойдет только со мной!» «Он женится на мне!» — улыбнулась Оля, а девочки в ответ одарили ее злобными взглядами. «Ну, говорю же, вы в пролете!» «Да отойдите вы, балаболки! Полы мыть мешаете!» Баба Зина опять растолкала девчонок. «Взяли моду топтаться с утра!» Девочки сделали два шага в сторону и замолчали, метая искры друг в друга. «Что делят?» – спросила я у Снежанны, подходя к ресепшену. Девушка пила кофе и с улыбкой наблюдала за перепалкой. «Я так понимаю, что Соколовского?» С самого утра возбужденные прибежали. «Интересно, что они там такого увидели?» «Что, так хорош?» – поинтересовалась громко Мария, подходя к нам. «Шикарен!» – Аня вздохнула. «Великолепен!» – и разыркнула на нее. «Прекрасен!» – мечтательно добавила Ольга. «Может, и нам стоит взглянуть?» Подмигнула я Маше. «Вот даже не думайте», – зашипела Ирина. «И так испортили мне настроение с утра некоторые». Она покосилась сначала на Олю, потом на Аню, еще и вы туда же. «Значит, стоит», – усмехнулась Снежанна. «Ты бы уже молчала», – начала Аня. «Себе мужика отхватила? Дай теперь другим». «Где сегодня ночевала?» Аня прищурилась, глядя на Снежанну. Та покраснела, отводя взгляд. «И что такого, что она ночевала не дома?» Влезла Амина, выходя из кабинета, в общий зал, на защиту Снежанны. «Были бы проворнее, ночевали бы сами у Соколовского. А так, завидуйте молча». «Спасибо», – тихо сказала администратор. «Не переживай. Еще поночуем», – сказала Оля, гневно глядя на Амину. «Расплюнуть». «Угу», – подтвердила Аня. «Даже не думайте», – прошипела Ира. «Я вас...» Договорить она не успела, так как ее перебила Света. «Девочки, смотрите!» Показала она на окно, и все кинулись туда. Прямо напротив входа припарковался джип, на котором совсем недавно привозили Снежанну после свидания со Штерном. А возле автомобиля стояла наша Велена рядом с красавцем-водителем. «Когда успела-то?» – спросила Ира. «Везет же некоторым!» – вздохнула Маша. «Повезло, что и говорить», — закончила Вика. «Такой красавчик». И все дружно вздохнули. Тем временем парень нежно провел по лицу Велены, убрав прядь за ушко, что-то ей сказал и поцеловал. Мы все наблюдали за происходящим, продолжая периодически по очереди вздыхать. Парочка оторвалась друг от друга, парень улыбнулся Велене, надел очки и пошел обходить автомобиль, чтобы занять водительское место. А наша красотка Ви направилась в салон. Мы все дружно повернули голову ко входу, она зашла и уставилась на нас. «Привет», — сказала Велена. «Вы что тут делаете?» «Наблюдаем», — отозвалась Аня. «За кем?» — спросила Велена. «За тобой и тем чернявым», — вставила Оля. «Кстати, когда успела-то?» «Надо знать места», — улыбнулась Велена. «И правильно ставить перед собой цели». «Поддерживаю», — сказала Снежанна. «Если бы кто-то вчера правильно поставил перед собой цель, то тоже бы с утра обнимались возле автомобиля, а также дома бы не ночевали». «Ой, да ладно», — махнула Ира рукой. «Тоже мне стратег выискалась». «Все в порядке у нас с целями», — подтвердила Аня. «И он все равно будет мой», — закончила Оля и пошла на свое рабочее место. «Говорю же, даже не думайте», — опять начала Ира. «Он будет со мной», — вставила Аня. «Я за него хочу замуж». «Завелись», — кивнула в их сторону Снежана. «И кто меня за язык тянул?» «Кстати», — перебила я перепалку, — «вы хоть расскажите, что вы вчера выследили. Встречался с кем?» Троица замолчала, уставившись на меня. «Не знаю», — сказала Оля. «Не видела?» — ответила Аня. «Да вроде нет», — закивала Ира. «Так вроде или нет?» — уточнила я. «Да хрен его знает, где он шлялся и с кем встречался», — сказала Ира. «На работу приехал вовремя. И из демона уехал один, я видела», — подтвердила Оля. «И из дома с утра выезжал тоже вроде один», — поникла Аня. «А теперь скажите мне, чем же вы занимались вчера весь день? Если у вас все только вроде, не знаю, не видела», — спросила я. «Вас зачем к нему послали?» «Да мордаху его симпатичную посмотреть», — усмехнулась Машка. «И поругаться потом», — вставила Амина. Девочки молчали. Тяжело вздыхали, но продолжали соблюдать тишину. «Короче, задание вы провалили, как я поняла», — закончила я. «Огрозились всех вывести на чистую воду», — сказала Снежанна. «Тоже мне шпионы», — усмехнулась она. «За одним мужиком уследить не могли». В этот момент на двери зазвенел колокольчик, оповещая о новом посетителе. Правда, их оказалось трое, и нам пришлось прервать дальнейшую дискуссию, так как девочки приступили к новым обязанностям. Я тоже решила поработать, направляясь в сторону своего кабинета. На столе меня ожидала кипа бумаг, которые надо сегодня разобрать. Как же я люблю утро! Часа через три я вышла в общий зал, неся документы Снежане, чтобы она сходила к арендаторам за подписью. Троица продолжала дискуссию. «Вот. Ну чего ты орешь?» Оля сделала руки в боки, глядя на Ирку. «Ну заладила. Не будет он твоим, не мечтай. Ему такие худые не нравятся». «Зато у меня грудь побольше», — заметила Ира. «Не то что ваши прыщи». «Ой, ой, ой», — Аня всплеснула руками. «Можно подумать, намного меньше твоей. Зато задница имеется, за которой можно подержаться, а не набор костей, как у тебя». «Завязывайте», — сказала девочкам, проходя мимо них. «Вообще-то тут люди работают, в отличие от вас. Если нет клиентов, сейчас найду работу». Они замолчали, метая искры друг в друга. Маша с Катей усмехнулись, продолжая работу. И тут наша троица приободрилась, глядя на входную дверь. Так как я стояла ко входу спиной, то повернулась и перевела взгляд туда же. В салон вошел мужчина в костюме, довольно приятной внешности, хоть лицо его и украшали небольшие шрамы. Глаза девчонок заблестели. «Добрый день, дамы», — обратился мужчина ко всем. «Могу я поговорить с хозяйкой?» «Слушаю вас внимательно», — ответила я, сделав шаг в сторону вошедшего. Снежана подошла ко мне, забирая бумаги, тоже глядя на мужчину. «Позвольте представиться. Соколовский Александр Васильевич». Кивнул он в ответ, и мне стала понятна причина столь разительной перемены в девчонках. «Согласна. Хорош. Даже слишком, как для простого бизнесмена. Хотелось бы поговорить с вами». Огляделся вокруг, сделав акцент на последнем слове. «Наедине». Закончил он, улыбнувшись. «Прошу за мной». Я направилась в сторону кабинета, краем глаза наблюдая, как троица ринулась следом за Соколовским. Он зашел за мной следом, закрыл дверь и сел напротив. «Слушаю вас очень внимательно», — начала я, усаживаясь в свое кресло. «Уважаемая...» — Соколовский сделал паузу, глядя на меня. «Карина», — закончила я. «А по батюшке?» «Можно без батюшки», — кивнула в ответ. «Мне так привычно». «Пусть будет так», — продолжил мужчина. Не буду ходить вокруг да около, так как ценю ваше и свое время, поэтому перейду сразу к делу. Я навел кое-какие справки о вашем салоне и доподлинно знаю, что кто-то позарился на ваш бизнес. Не пойму только, при чем здесь я?» «А вы ни при чем?» — спросила у него, глядя прямо в глаза. За дверью был какой-то подозрительный шорох, но я решила не обращать на него внимания. «И почему вдруг решили навести справки о моем бизнесе?» «Давайте на чистоту», — начал Соколовский, игнорируя мой последний вопрос. «У меня законный бизнес, небольшой, но довольно процветающий. На жизнь мне хватает, и менять ничего я не собираюсь, тем более ввязываться в какие-то непонятные аферы». «А с чего это вы вообще взяли, что мы вас в чем-то обвиняем?» Мне не совсем было понятно, к чему он клонит. А главное, как вообще узнал о нашем к нему интересе? Неужели эти звезды умудрились куда-то влезть? Тоже мне шпионки нашлись. Предлагаю сначала вам ответить, почему ваш выбор пал на меня, а потом, я так уж и быть честно, отвечу, как узнал. Соколовский улыбнулся. Видимо, мужчина считает, что никто не устоит против его обаяния. «Хорошо», — кивнула я головой. «Вы были одним из кандидатов», — решила я подкровенничать. В тот момент мне показалось, что не стоит играть в непонятные игры с таким человеком, как Соколовский Александр Васильевич. Не могла понять, чем, но он вызывал доверие. «И много у вас вариантов?» Мужчина прищурился. «Целый список». В этот момент шорох в коридоре увеличился, Александр Васильевич повернулся ко мне спиной, мы оба уставились на дверь. «Дай посмотреть», — шептала Аня. «Ты так уже 5 минут торчишь возле замка». «Да погоди ты», — шикнула Ира в ответ. «Ничегошеньки не видно. Где она этот замок откопала?» «Я тоже хочу!» — услышали мы голос Ольги. «Мне же интересно!» Соколовский повернулся ко мне лицом, а я развела руками. «Предлагаю их позвать, иначе спокойно нам поговорить не дадут», — сказала я, а он утвердительно кивнул в ответ. Я встала, обошла стол и пошла открывать дверь. Слава богу, она открылась наружу, а то бы девочки попадали в кабинет прямо под ноги Соколовскому. Хотя открыла я ее не сильно резко, но все равно умудрилась ударить ею девочек. «Заходим», — сказала я троице. Ира потирала лоб от столкновения с дверью. Аня держалась за бок, потому что Ира заехала ей локтем. А Оля хромала на одну ногу, потому что на нее наступила Аня, когда отступала назад. Но увидев Соколовского, они приободрились. Думаю, даже ушибленные места у них болеть перестали. Они стали сбоку, глядя на предмет своего обожания. «Кстати, а зачем вы устроили за мной слежку?» — спросил Соколовский, обращаясь ко мне. «Хотели узнать, с кем вы встречаетесь?» — вздохнула я. «Только теперь до меня дошло, как глупо это выглядело со стороны. Откуда узнали, что мы за вами следим?» Мужчина в ответ улыбнулся и перевел взгляд на девчонок. «Вот эта барышня!» — он кивнул в сторону Ани. «Сидела на лавочке под подъездом». «Анна!» — представилась она. Соколовский кивнул ей в ответ. «Вторая девушка?» «Ольга», — не растерялась Оля, так как Александр Васильевич головой указал в ее сторону. «Наблюдала из-за угла здания, вечером, когда я приехал в клуб. Ну и, наконец, третья», — он сделал паузу. «Ирина», — кивнула в ответ Ира. «Да, Ирина», — подтвердил Соколовский, полдня отсвечивала в кафе напротив. «Я еще в кустах пряталась», — добавила Ирка с гордостью. «Не заметил», — улыбнулся мужчина. «Профессионально, мои поздравления. Видимо, старею, такую красоту пропустил». Ира покраснела. А девчонки стрельнули на нее взглядом, правда, быстро переметнулись опять на Соколовского, на которого они смотрели прямо с благоговением. «Спасибо», — тихо произнесла Ира и тоже уставилась на Александра Васильевича. «Теперь о том, как я на вас вышел». Мужчина повернулся ко мне лицом. «Конкуренты не дремлют, поэтому приходится проявлять бдительность. За мной уже следили, поэтому я всегда настороже. Анну увидел первый еще в окно, когда собирался в офис. То, что она спряталась за деревом и наблюдала за мной, лишь усилило подозрение. Потом я заметил Ирину, вторая полдня косилась на вход. Скажите, за кем еще в моей фирме можно следить, кроме меня?» Он сделал паузу. «Я попросил начальника безопасности проследить. Когда приехал в клуб, то охрана негласно следовала за мной, поэтому девушку Ольгу заметили сразу. Дальше дело техники, за барышнями проследили, а утром, когда они приехали на работу, обнаружили еще и Анну. Все стало на свои места. Навели справки о салоне, и вот я здесь». Соколовский улыбнулся, видимо, оставшись довольным своей речью. «Мне оставалось лишь позавидовать мужской логике. Я бы в жизни не заметила за собой слежку, а тем более не додумалась бы за кем-то следить». «Ладно», – ставила я, тяжело вздыхая. «Приносим свои извинения. Больше мы вас не потревожим». «Зачем же так сразу?» Александр Васильевич, изучающе, осматривал девчонок с ног до головы. «Тревожьте. Я только за. К тому же, как можно отказать в помощи таким красавицам?» Теперь красавицы покраснели все втроем. «Чтобы смутные сомнения окончательно выветрились из вашей головы, по поводу моей подозрительности и талантов, отвечу откровенно. Я бывший военный, служил в разведке, поэтому...» Он развел руками, продолжая внимательно рассматривать девчонок, вгоняя их в краску. «Все понятно», — повторно вздохнула. «Хотите нам помочь?» — спросила, глядя на него в упор. «Такой человек, в принципе, нам не помешает». «А вы против?» — он посмотрел на меня. Девчонки, кстати, тоже синхронно повернули голову в мою сторону. «Ну», — начала я, глядя на девочек. Их взгляды красноречиво говорили мне: «Даже не думай, только попробуй отказать, и я тебя убью». Последний принадлежал Ирине. «Мы согласны», — закончила я, чем вызвала вздох у девочек. «Могу я взглянуть на список остальных кандидатов, о котором вы мне вначале говорили?» — спросил Соколовский. «Если таково имеется», — добавил мужчина. Я достала лист с фамилиями и протянула ему. «Забавная картина получается». Александр Васильевич отложил лист бумаги и откинулся на спинку стула. «И за всеми вы собрались следить?» «И еще вопросы хотим задать», — вставила Ира. «И посмотреть за реакцией», — добавила Оля. «Тот, кто виноват, обязательно проколется», — закончила Оля. «Разумно, хоть и глупо», — кивнул Соколовский. «Но в вашей ситуации, думаю, прокатит». Мы не совсем поняли, о чем он говорит, но пооткрыли рты, продолжая его слушать. «Для начала все же предлагаю проследить. По очереди за каждым. Я знаю, кто и где предпочитает ужинать. Обычно в дорогих ресторанах и происходят встречи. Ну, а с вас, милые дамы, сопровождение. Мужчина в компании очаровательной спутницы выглядит не так подозрительно», — усмехнулся Соколовский, оглядывая девчонок с ног до головы. «Согласны», — кивнули синхронно девчонки. «Сразу с тремя прийти в ресторан я не могу», — улыбнулся Соколовский повторно. «Иначе мы привлечем ненужное внимание. Давайте-ка определимся с одной». «Будем тянуть жребий», — предложила Ира. В этот момент в дверь постучали, и зашла Снежана. «Аня, Ира, бегом в зал, к вам клиентки пришли», — сказала она. Девочки с надеждой посмотрели на меня, а я пожала плечами. Нехотя Аня с Ирой пошли к выходу, через плечо оглядываясь на мужчину, а также грозно глядя на Ольгу. А та расцвела, как майская роза. «Я так понимаю, жеребьевка окончена», — усмехнулся Александр Васильевич. «Сегодня моей спутницей станет прекрасная Ольга». «Дайте мне свой телефончик и адрес. Зайду за вами ровно в 7. А пока займусь списком». Ольга продиктовала ему все, что он попросил, попрощалась и вышла из кабинета. Он проводил ее взглядом и повернулся ко мне. «Александр Васильевич, не сочтите за наглость, но не могли бы вы завтра и послезавтра сходить в ресторан с Ирой и Аней по очереди? А то, боюсь, будет глобальная катастрофа». «С удовольствием. Вот мой номер». Он положил на стол свою визитку. «Скиньте мне СМС с информацией о девушках, я потом с ними созвонюсь и договорюсь». Он снова взял лист бумаги с фамилиями и молча продолжил изучать. «Что-то не так?» — поинтересовалась я через время. «Как-то очень странно. Не думаю, что кто-то из этих граждан...» — он кивнул на список — «будет заниматься такой ерундой, как пакостить за спиной, тем более женщинам. Они предпочитают действовать напрямую, но согласен, никакой возможности исключать нельзя. И, кстати, хорошая тактика. Приходит к тебе в офис красотка, задает вопрос в лоб и смотрит на реакцию. Глупо, конечно», — Соколовский засмеялся, — «но может сработать эффект неожиданности. Значит так, Золотницкого я беру на себя. Мы с ним частенько ужинаем в одном ресторане, так что проследить не проблема. Самойлов – человек-легенда. Видел его один раз, и то мельком. Тут я вам не помощник. Станислава Александровича Мельникова знаю лично, могу, конечно, поинтересоваться, но думаю, что пошлет, так как в дела друг друга мы не лезем. Так что попробуйте сами с ним встретиться. Ну и Тумарина тоже берете на себя. Этот любит красивых женщин. Каждый вечер сидит в своем ресторане «Пекин». Не ошибетесь. Мы с ним недавно поконфликтовали немного, мужчина скривился. С тех пор у нас с ним личная аллергия друг на друга, хоть и ведем себя на людях вполне цивильно. Спасибо и на этом. Я улыбнулась ему в ответ. Нам любая помощь не помешает. Да, и еще, сказал Александр Васильевич, вставая. Чтобы ускорить процесс со слежкой, так как сами вы засветитесь в раз, предлагаю нанять дополнительно профессионала. Есть один человек, говорят, специалист от Бога, решит любую проблему. Этого точно не засекут. Он положил еще одну визитку на стол, попрощался и вышел из кабинета. Я проводила его до двери. Вернулась на место и взяла визитку в руки. Максат Стефан Богданович. Господи, это еще кто? Через 10 минут после ухода Соколовского я вышла в зал. Ольги не было, а вот Ира с Аней заканчивали делать прически клиенткам. Маша с Катей скучали по причине отсутствия таковых, а Снежана возле ресепшена о чем-то разговаривала с Веленой и Аминой. «Как закончите сбор у меня в кабинете?» — сказала громко на весь зал. Все дружно закивали, только Аня с Ирой не обратили никакого внимания. «Обижайтесь?» — обратилась я к девочкам. В ответ они продемонстрировали мне свои спины. Аня закончила с клиенткой, улыбнулась ей в ответ, даже не взглянув в мою сторону. «Ну-ну», усмехнулась, глядя на их реакцию. «Значит, новости про Александра Васильевича вам не интересны?» Скорее констатировала факт, чем задала вопрос. «Мы с предателями не разговариваем», сказала Ира, заканчивая укладку и убирая инструменты. «И на совещание больше не ходим», недовольным голосом пробурчала Аня. «То есть на свидание с ним вы тоже не пойдете?» спросила я. «В смысле?» в один голос воскликнули девчонки, поворачиваясь ко мне лицом. «Сегодня идет Оля, завтра Ира, а послезавтра Аня. Или отменить?» Он обещал сам с вами связаться. «Какой отменить?» Ирка побросала инструменты. «Я тебе отменю», погрозила мне кулаком. «Женщина», обратилась к клиентке. «Я закончила. Расчет с администратором». «Мы уже подумали, что ты нас бросила», сказала Аня с улыбкой, раскладывая по местам свои инструменты. «Бросишь вас!» Я направилась в кабинет, а девочки все пошли за мной. «Значит так», — начала, когда все расселись по своим местам. «Александр Васильевич нам поможет». Не знаю, зачем ему это нужно, но от помощи не отказалась. Все-таки мужчина. «Наверное, наши звезды его покорили», — кивнула в сторону троицы, а они начали улыбаться. «Но не совсем списком, к сожалению». Посоветовал нанять человека, который может незаметно проследить, например, за Мельниковым. Соколовский говорит, что сами мы засветимся. «А что за человек?» – спросила Вика. «Он точно профи?» «Давайте попробуем», – ответила я. «Поможет? Отлично. Нет?» – развела руками. «Кто пойдет?» – спросила Ира. «Мы с Анькой не можем», – улыбнулась. «У нас задание ответственное». «Угу, мы заняты», – кивнула Аня. «А куда ехать-то надо?» – поинтересовалась Катя. «Далеко?» Я посмотрела на визитку. «Улица Радужная», – прочитала я. «Кто-нибудь знает, где это?» «Я знаю», – сказала Света. «У меня там бабушка недалеко живет. Район называется Яма». «О, Господи!» – воскликнула Снежана. «Это же у черта на куличках!» «Значит, поедет Амина?» – ставила Маша. «Почему это сразу я?» – возмутилась Амина. «Может, ты поедешь?» «Потому что ты сегодня на машине», — улыбнулась ей в ответ Маша. «Быстренько сгоняешь, поговоришь с этим, как его...» «Максатом», — ставила я, прочитав на визитке. «Да уж, каких только фамилий не бывает». «Вот», — продолжила Маша, — «и вернешься назад». Она улыбнулась, оставшись с собой довольна. «А что будешь делать ты?» — спросила у нее Амина, которую, видимо, не очень прельщала перспектива вторую половину дня мотаться на другой конец города. «А она пойдет к Тумарину», — влезла я. «Завтра вечером в ресторан «Пекин». Есть возражения?» «Может, наоборот?» — предложила Амина. «Не хочу я ехать к черту на куличке. Я, может, тоже в ресторан хочу». «Я вот тоже не хотела целое утро дежурить под подъездом», — сказала Аня. «А я по кустам вчера лазила», — добавила Ира. «Хорош возмущаться. Бери визитку с адресом и вперед договариваться. Дело прежде всего». Амина вздохнула, но направилась к себе в комнату за сумкой и ключами от машины. Девочки еще немного пообсуждали Соколовского, чем вызвали очередной приступ негодования у Иры, после чего разбрелись по своим рабочим местам.